Дом, милый дом. Вокруг меня здание моей гильдии, где все привычно и знакомо. Портреты друзей на стенах, на плите закипает чайник, запах пирожков из печи, Калиса, сидящая напротив. Прошло несколько дней после того, как я был здесь в последний раз, а кажется, что промелькнули годы. Тяжелый и опасный рейд не прошел даром. Усталость такая, что зелья бодрости не помогают. Прошедшие бои вымотали до предела. Я столько раз прошел по самой грани, что не верится самому. Вспоминая свой путь, я поражаюсь собственной удаче. Я выжил. Весь этот рейд словно проверка на прочность. Пещера мерцающих камней, холодный город, казалось бы, знакомая и привычная шестеренка, черные пески, а потом добивающий аккордом круг движущихся камней. Схватки следовали друг за другом, и каждый последующий бой тяжелее и сложнее предыдущих. Я потерял почти все, остались только карты и подаренная нагом одежда, но я выжил, это главное. Посижу у кухонного очага в гильдии, погрею руки о кружку с ароматным взваром, отосплюсь, выпью с Меджехом, посмеюсь с Аймирой, и снова все будет нормально. Погруженный в собственные мысли, вновь переживая события недавнего прошлого в воспоминаниях, я не сразу обратил внимание на слова главы клана. «Прости, дорога была непростой. Задумался и не расслышал то, что ты сказала. Тебе придется уйти». Эти слова дались ей нелегко. Она так и не смогла мне посмотреть в глаза. Нервно сжав большие руки, Калиса угрюмо уставилась в пол. Плохо понимая, что происходит, я все-таки решил уточнить. Куда мне уйти? Насколько и зачем? Из клана. На время. Ее голос был глух, но слова пугали и удивляли. На нас вышла тирана, она выдвинула ультиматум. Выдать ей тебя, или она объявит клану войну на уничтожение. Пойми, я не могу поступить по-другому. Мы не в состоянии сейчас позволить себе начать войну с изгоями. В клане полно новичков, и неизвестно, сколько их переживет грядущий турнир. И Лара, подлая тварь, наверняка сдала все, что ей было известно. Наши торговые маршруты, места убежищ, слабые и сильные стороны игроков и команд. Зная все это, тирана может устроить резню, а у нас в клане нет никого, кто смог бы с ней сразиться на равных. Мы торговый клан, а не боевой. Сильных бойцов вроде тебя и Меджеха у нас и десятка не найдется. Опыта клановых войн тоже. Рассчитывать на поддержку крупных домов и совета старших не стоит. Нам нечем за нее заплатить. Да и грядущая война ящеров с летящими отвлечет все силы и внимание от наших проблем. Я внимательно обдумал ее слова. После чего решил уточнить у лидера клана то, что волновало меня больше всего. Я так понимаю, моей головой от тираны ты откупаться не желаешь. И хочешь что-то предложить для решения этой проблемы, иначе этого разговора бы не было. Калиса тяжело вздохнула. Ты все верно понял. Я своих сокланов не сдаю, но и ввязываться в войну мы не можем себе позволить. Ты временно выйдешь из клана и спрячешься в центральных или внутренних мирах. Где, решай сам. Лучше я не буду этого знать. Цикл или два, я не знаю, сколько нужно времени, но все может измениться. Тирана для нас является большой проблемой, но и она не всесильна. Охотники пойдут по ее следу, и когда ее устранят, вопрос лишь времени. Пропавший Девмирейн ей аукнется. Оказывается, его хотел выкупить Шепчущий, а он не тот игрок, который простит ей кражу. Член Совета Старших, объявивший на тебя охоту, это серьезно. Его возможности несравнимы с нашими, и он ее наверняка достанет. Лицо Калисы потемнело от ярости. Потеря Девмирейна тяжело далась всему клану. Лидер очень рассчитывала на зелье, что мы должны были получить в оплату за него. Сделка сорвалась, и теперь кто-то из нашего клана может погибнуть. Иногда на турнирной арене даже крохотный шанс или минимальное преимущество, что давали элитные зелья, способны изменить итог схватки. И от этого счет к Иларе вырос еще больше. Лидер клана так сильно сжала кулаки, что из-под них на стол скатилась капелька крови. Немного успокоившись, Калиса продолжила. «Клан лучше покинуть сегодня. Возьмешь вместе с собой трех новичков и Меджеха в помощь. Будете тренироваться и готовиться. В центральных мирах хватит места для этого, а у нас все равно нет бойцов, чтобы их готовить. На связь с нашими не выходи. Никто, кроме нас с тобой, не будет знать, что ты покинул клан временно. Совету клана и остальным я скажу, что из клана изгнала тебя за утерю Девмерейна. Тирана не должна заподозрить, что ты все еще с нами. Писать можешь только мне. Я опасаюсь, что Иллара была не единственным шпионом в клане. Я не хочу рисковать». Внимательно обдумав ее слова, я не мог не признать ее правоту. Да мне самому было бы слишком тяжело терять друзей из-за собственных проблем. Для всех, пожалуй, это лучший выход. Хорошо, я согласен. Кали без слов подошла ко мне и крепко обняла. Мне показалось, что у нее в глазах блеснули слезы. Большая, добрая и сильная, она была матерью и душой нашего коллектива, готовая порвать любого за каждого из своих детей. За это мы ее любили и сами готовы сражаться за нее и умирать, если надо. Разжав крепкие объятия, она отступила на шаг и негромко произнесла: «Думаю, кое-чем я смогу тебе помочь». И она протянула мне странный амулет. По центру покрытого незнакомыми рунами круга располагался кинжал червленного серебра. Кали смущенно потупилась и произнесла: «У меня было интересное прошлое до того, как Улган привел меня в свой клан. Возьми опознавательный знак синдиката убийц. Это наемные убийцы, принимающие заказ на устранение во всех уголках Вселенной. Принцип действия несложен. С помощью кинжала своей кровью на любой гладкой поверхности пишешь название миров, где ты готов работать, и глава синдиката спустя время пришлет заказ на устранение. Если они, конечно, есть в данных мирах. Заказов может быть несколько. Ты сам решаешь, какой из них берешь на исполнение. После чего резервируешь его за собой. Амулет является своеобразным маяком, позволяющим не только пересылать тебе задания, но и отслеживать тебя другим убийцам. Устранение тех, кто стоит выше в иерархии, единственный способ продвижения наверх. Так что надо быть готовым к тому, что за тобой могут в любой момент прийти честолюбивые коллеги. Но ваша пятерка, я думаю, с этим справится. Обычных добропорядочных людей профессиональным убийцам заказывать никто не будет. Как правило, устраняют политиков, банкиров, королей или магов. Среди них безгрешных нет. Так что свои принципы ты не нарушишь. И только тебе решать, принимать заказ или нет. Знак, который я тебе даю, серебряного ранга, это достаточно высокий уровень. Он даст тебе доступ к разным, порой весьма сложным заданиям. Единственная принадлежность к синдикату — это не то, чем хвастают. Во многих мирах за членство в нем казнят без суда и следствия, так что будь предусмотрителен. Все, ступай, собирай своих». И Калиса стремительно покинула кухню, явно не желая дольше необходимого затягивать прощание. Собрать подшефных оказалось не так уж и просто. Когда они всей командой вывалились наизнанку, убегая от кошмарика, ребята стали посмешищем для половины клана. А скоро к ней присоединится и вторая, когда узнает подробности. Меджех, злой как демон, уже несколько дней накачивался спиртным. Саймира заперлась в комнате, и оттуда даже Калисса не могла ее вытащить. А Карл и Кейн окопались в мастерской и, скорее всего, занимались тем же, чем и Меджах. В общем, мои будущие бойцы пребывали не в лучшем расположении духа и запрятались от общества согласно собственным предпочтениям и характеру. Пока я вытаскивал страдальцев из нор, я понял, почему Калиса решила их отправить вместе со мной куда-нибудь подальше. Если оставить их здесь, то они просто сорвутся и наделают глупостей или банально сопьются. Стараясь не смотреть на помятые и не слишком трезвые лица будущих героев, я торопливо вывел их из здания гильдии. Разговор нам предстоял не для лишних ушей. «За мной!» Удивительно, но они не задали мне ни единого вопроса. Просто плелись след в след, даже не интересуясь, куда и зачем мы идем. Таким печальным караваном, страдающим от похмелья, мы доплелись до беседки, что когда-то, вечность назад, показал мне Акива. Тайвари давала ориентиры, и я, следуя ее указаниям, довольно долго петлял среди улочек и домов, пока не попал куда нужно. Несколько шагов сквозь тайный проход, и только оказавшись на полянке, моя команда начала воспринимать происходящее. Вначале восхищенно выдохнула Саймира, а потом и остальные загомонили, осматриваясь по сторонам. Это место в полной мере заслуживало восхищения и удивления. Пройдя по мостику, я устроился на удобном диванчике внутри беседки и призывно махнул рукой всей компании, приглашая располагаться рядом. Доверие — это краеугольный камень любой команды. Если его нет, то это просто случайные люди, собравшиеся вместе на какое-то время, и больше ничего. Мне предстояло ошарашить соклановцев известием, что мы больше не в клане, и очень много поработать языком, рассказывая, почему и зачем это произошло. Играть в темную с этими людьми я не мог. Поэтому без нужных сентиментов рассказал о своем последнем рейде и ультиматуме тираны, а также о разговоре с лидером клана и ее предложении покинуть его на время. Тишина была достаточно долгой, и я не торопил никого с ответом. Выбор каждый должен принять сам. Если кто-то не согласится покинуть клан, он просто вернется сегодня обратно, и о его возможном уходе никто не узнает. А книга примет его клятву молчания. Первый подал голос Кейн, разгоняя тишину за столом. «И чем мы займемся в больших мирах? Какое будущее у нашей команды?» «Разумный вопрос. Даже не ожидал от тебя. По поводу будущего есть определенные мысли и планы. Был у меня недавно очень интересный разговор». Плавать в прохладной воде рукотворного озера было восхитительно и прекрасно. Ценность прелести жизни в полной мере ощущаешь лишь в тот миг, когда чудом не потерял эту самую жизнь. Ночь, сияние звезд. Сидя у берега по шею в воде, я наблюдал, как серебристая дорожка дрожит на воде. Любуясь, заметил подошедшего слугу в последний момент, когда тот уже вышел на берег и аккуратно укладывал стопку одежды на камни. «Господин, хозяин ждет вас у себя». Обтеревшись полотенцем, лежащим сверху, я надел то, что мне принесли. Широкие штаны с короткой накидкой, пояс и кожаные сандали. Идя вслед за слугой, я с любопытством рассматривал сад, окружавший дом. Сотни редких растений гармонично сочетались друг с другом. Даже ночью, когда темнота скрадывала краски и силуэты, возникало ощущение, что смотришь на тщательно выписанный на холсте пейзаж. Наконец-то мы подошли к дому Нага. Его мне как следует рассмотреть не дали, почти сразу проведя в кабинет шепчущего, где и предложили расположиться в широком кресле. Наг, сидящий напротив меня, очень мало напоминал себя, виденного на поле боя или в городе двойной спирали. Легкая шелковая туника, кружка, судя по запаху, чего-то тонизирующего и бодрящего в левой руке, и хрупкий обруч, охватывающий голову и прикрывающий глаза чуть дымчатой хрустальной пластиной, больше соответствовали образу профессора университета, чем грозному воителю и полководцу. На эмпатическом уровне я чувствовал его огромную усталость и желание уснуть, но его воля была выше желаний тела. Инак заставлял себя, как ни в чем не бывало, вести со мной неспешный разговор, стремясь закончить все незавершенные дела. Удивительно, но то время, что позволило мне восстановиться, казалось, не пошло Нагу на пользу. «Теперь, когда тебе уже ничто не грозит, и прошло достаточно времени, чтобы ты успел все обдумать, я еще раз хочу повторить свой вопрос. Чем я могу отблагодарить тебя за помощь в бою и спасение жизни?» Голос Нага тих и вкрадчив, но я не чувствую воздействия на свой разум. Видимо, такая у него манера говорить, отсюда и прозвище «Шепчущий». Свое настоящее имя Наг тщательно скрывает. Это неудивительно, огромное количество даже довольно могущественных существ верит в то, что, зная истинное имя, можно навредить его владельцу, и многие магические ритуалы завязаны на знании настоящего имени врага. Наверное, что-то в этой теории действительно есть. Прежде чем ответить, я еще раз все тщательно обдумал. Есть моменты, когда не стоит торопиться. Хотя мой собеседник сам признал долг жизни, репутация у него такая, что стоит лишний раз обдумать каждое слово, которое собираешься произнести вслух. Коварный змеелюд легко может использовать любую оговорку так, что и рад не будешь. Но молчать и не принять признанный долг еще хуже, что прямое оскорбление. А вот этого я точно не переживу. Одна надежда, что повода для гадости у него все-таки нет. Хотя в нынешние времена, когда честь и правила стали почти пустым звуком, можно ожидать всего, но Наг, член Совета Старших, один из тех, кто блюдет законы игроков и следит за их исполнением. Слишком у него много врагов, которые воспользуются ситуацией «устрой он мне сейчас какую-нибудь западню или обман». Да и не может он не догадываться, что я сообщил в клан о его приглашении. Я все-таки решился и негромко озвучил свою просьбу. А вот она сильно удивила Нага. Он даже отставил кружку и откинулся на спинку кресла, внимательным прищуром рассматривая меня сквозь дымчатый хрусталь. Интересно, что делает этот артефакт? Ведь не просто так Наг им сейчас пользуется. Проверка истинности собеседника? Нет. Чтобы определить такое, Нагу не нужны дополнительные инструменты. Подобное он может легко сделать сам. Мне было очень интересно, что видит во мне шепчущий, рассматривая через дымку хрусталя. Змеелюд справился со своим удивлением и переспросил. «Ты уверен, что именно этого хочешь? Ты просишь не дайны или карты, редкие зелья или оружие, а информацию. После произошедшего ты остался не только без вещей, но даже без одежды. И в преддверии турнира просишь меня всего лишь о знании, которым можешь не суметь воспользоваться». «Господин, я все тщательно обдумал. Оружие, дайны или карты, все это я смогу и сам получить, найти, купить, обменять или отобрать. Но те знания, о которых я вас прошу, я даже приблизительно не знаю, где их искать, и поэтому мне нужнее они». Шепчущий довольно долго размышлял над моими словами, но потом все-таки встал с кушетки и куда-то направился, коротко бросив мне через плечо: «Жди здесь». Он отсутствовал довольно долго. Но когда вернулся в комнату, в его руках была небольшая деревянная шкатулка. Удобно устроившись на своем месте, змей откинул ее крышку, достал и выложил на стол массивный золотой ключ и разноцветный стеклянный куб. «То, о чем ты меня просил, весьма необычно. Это сложный и трудный путь. Мало кто в игре использует его. Гораздо проще идти знакомой дорогой, убивая смертных и медленно поднимаясь по лестнице силы вверх. Но были и такие, кто пытался идти иным путем, в том числе охотясь на демонов и монстров. Это сложно и опасно. Мало кто смог выжить и преуспеть в такой охоте. Единственное, о ком я знаю точно, это Елдар Светлый Взор, последний повелитель Титана, 143-й триумфатор, сумевший подняться к трону смеющегося господина. Он как раз и занимался тем, чем собираешься заняться ты. Свои последние 7 рангов он получил за убийство темного божества. Как ему это удалось, неизвестно до сих пор. Так же, как и куда пропал Титан после того, как Елдар завершил игру. Впрочем, сейчас это уже не важно. Главное, этот путь осуществим, и его можно пройти. Я думаю, эти предметы смогут тебе помочь в этом. Первым он пододвинул ко мне ключ. Он поможет тебе стать членом клуба собирателей сокровищ. Это общество, объединяющее искателей приключений из разных миров, занимающихся поиском магических артефактов, реликтов исчезнувших цивилизаций, источников знаний и предметов, хранящих в себе частицы силы Бога. В этот клуб обращаются заказчики, готовые платить колоссальные награды за такую добычу. Клуб принимает заказы со всех уголков Вселенной. Еще он имеет базу данных, из которой любой желающий может взять заказ, размещенный в общем доступе. Вступить туда достаточно просто. Нужно выполнить хотя бы один заказ, после чего ты получишь их членскую карту. Попасть в здание клуба несложно. Доступ предоставит хозяин дома чаш. Надо только купить у него возможность открыть дверь клуба. Это, мой собеседник указал на массивный золотой ключ, реликвия, которая открывает двери исчезнувшего храма бога обезьяны в Джамранули. Священный артефакт, разыскиваемый уже лет 200. Задание бессрочно, и почитатели этого бога готовы за него заплатить. С помощью него ты сможешь выполнить первое вступительное задание и получить членство в клубе. Теперь по поводу этого. Он легко коснулся верхней грани стеклянного куба. Это инструмент, который позволяет переместить сознание в здание Лиги Охотников на монстров. Из-за специфики своей работы они тщательно скрываются. Охотники стараются исключить саму возможность атаки на Лигу со стороны тех, на кого они обычно охотятся. Это весьма специфическое место. Лига объединяет очень разных существ. В ее стенах могут мирно сосуществовать и плодотворно работать и паладины светлых богов, считающие своим долгом очистить Вселенную от тьмы, и богачи из разных миров в поисках острых ощущений, путешествующие по отдаленным мирам, и профессиональные истребители монстров, готовые за деньги убить хоть бога. Там ты точно сможешь получить те сведения, к которым стремишься. Хотя тебе придется скрывать, что ты игрок. Как они к тебе отнесутся, если узнают, кто ты на самом деле? Я думаю, понятно. Любые служители хаоса у них приравнены к тем же монстрам, подлежащим уничтожению. У обеих этих организаций существует свой собственный внутренний рейтинг. Его можно поднимать, выполняя различные заказы и задания. Они также делятся по категориям сложности. Чем выше ты, тем больше у тебя возможности получать редкие, индивидуальные задания с высоким уровнем сложности и оплаты. Со временем тебе откроется доступ к магазинам только для членов клуба и закрытым аукционам, на которых продается ценное оружие и предметы экипировки или защиты. Здесь, — он добавил на стол небольшой информационный кристалл, — более подробная информация об этих объединениях, их правилах и требованиях кандидатов. Советую все это внимательно изучить. Я уже вижу появившийся у тебя в глазах вопрос, как я смогу это все использовать. Да, многие из этих миров не участвуют в игре, но ты сможешь попасть в них на один день, если тебе откроют путь с помощью хозяина дорог и перекрестков. Но сам ты этот ритуал не проведешь. Для отмеченных печатью хаоса он закрыт. Тебя должны призвать на помощь. Информацию об этом я тоже сбросил на кристалл. Думаю, я в полной мере выполнил твою просьбу и заплатил свой долг. Но, возможно, у тебя есть вопросы ко мне. Он ждал, а я все еще обдумывал услышанное только что. Сейчас передо мной на столе лежали не вещи, а шанс на новую жизнь. Не бесцельные блуждания по мирам, а возможность развиваться и расти, становясь сильнее. Я с трудом сдерживал волнение от предвкушения открывшихся перспектив, но все-таки решил уточнить, а вы сами состоите в этих обществах? Нак, с сожалением, окинул взглядом разложенные на столе вещи и ответил. Для меня эти пути закрыты уже навсегда. С моей репутацией это просто невозможно. А вот для тебя этот вариант пока еще возможен. На тебе почти нет невинной крови. Благодарю за столь щедрый дар. Я с благодарностью принимаю его. Но если вы уделите мне немного вашего драгоценного времени, то я хотел бы еще кое-что предложить. Возможно, это вас заинтересует. Какой восхитительный наглец! Этот человек за их недолгую встречу и так уже не раз сумел его удивить. И если ему это удастся снова, то Нак пообещал себе сделать ему подарок. Он уже давно забыл, когда так много удивлялся. Сквозь хрустальное зеркало чистоты, открывающее истину, он и так увидел столько необычного, что даже усомнился в увиденном. В ауре этого странного игрока он заметил весьма мощную и сложную печать, наложенную кем-то из древних богов воды. Какие возможности она дает, так и не сумел понять, но то, что она вообще есть у столь слабого игрока, поразительно. На этом сюрпризы не заканчивались. Вещи, которыми обладал игрок, были невозможны для его ранга. Все, что на нем осталось, это медный медальон и кожаные перчатки, оказалось с подвохом. Только благодаря линзе получилось увидеть их истинную силу и форму. Кто-то хорошо позаботился, чтобы защитить эти сокровища от чужих глаз. Глядя на них, испытываешь острое чувство зависти. Как может нечто столь прекрасное и могущественное иметься у обычного игрока, даже еще не ставшего полководцем? Сплетение силы, огня и земли, спаянное волей Бога, было прекрасно в сочетании силы и гармонии. Эти две вещи создавали комплект, усиливая и дополняя друг друга. Они позволяли своему владельцу преобразиться, стать чем-то иным. Теперь стало понятно, как игрок сумел не только выжить, но и прорваться сквозь защиту тираны. И апофеозом всему истинной жемчужиной коллекции чудес оказалось кольцо владыки, скрытое от чужого взора. Этот бесценный дар человек мог получить лишь от самого повелителя игры. Но как он это сумел, оставалось для Нага загадкой. За долгие века жизни сам змей лишь единожды удостоился чести личного общения с владыкой, когда стал победителем турнира. Деяние, вошедшее во все аналы игры. Что же сделал сидящий перед ним человек, что был удостоен аудиенции, и почему об этом ничего не известно? Размышляя и любуясь, Наг чуть не пропустил тот момент, когда игрок выложил на стол карту и выжидательно уставился на змея. Взяв карту в руки, шепчущий понял, что проиграл спор сам себе и придется придумать насчет подарка. Золотая карта тайны забытых полководцев, только для игроков, достигших ранга полководца. Наг внимательно ее осмотрел и аккуратно вернул на стол. Удивительно, но карта подлинная. И ему она точно нужна. Подобные карты очень редки и для полководцев, и для владык просто необходимы. Они позволяют усиливать отряды, увеличивать численность воинов, призываемых на поле боя, или получить новых существ, подходящих персональному типу отряда. Усиление, даваемое картой, как правило, случайно, но всегда полезно. И упускать возможность усилить легион Наг точно не собирался. «Что ты хочешь за нее?» Глядя на разволновавшегося собеседника, мне сразу стало понятно. Эта карта ему нужна. Глаза змея заблестели, хвост резко дернулся и свился клубком на полу. Если бы не усталость, то тело вряд ли его выдало, но сейчас ему явно было трудно контролировать себя. 60 тысяч. Или равноценный обмен. В свое время Гарук предлагал мне 20, но что ж, посмотрим, сколько за нее готов заплатить Наг. Дайны мне в любом случае нужны, но и золотая карта не помешает. У него есть, что предложить на обмен. Шепчущий снова уполз, видимо, искать что-то подходящее. И я довольно долго рассматривал его кабинет и любовался ночным садом из окна. Хорошо все-таки устроился чешуйчатый. Тихо и очень красиво. Деревья, кусты и цветы, между которыми беззвучной тенью иногда скользит призрак. А сверху удивительное звездное небо. Когда Наг снова появился, я уже почти успел задремать. Рядом с моей картой он положил на стол две небольшие книжки и тонкий металлический свиток. «Я думаю, что тебя заинтересует в качестве равноценного обмена. Это...» — он показал на затянутый в металлический переплет тома. «Книги учителей, созданные в империи цветущего лотоса около 500 лет назад. В них содержатся души учителей боевых искусств этой погибшей империи. Мне они достались в качестве трофея после штурма дворца небесного императора. Открыв книгу, ты сможешь перенестись сознанием в особый мир, созданный магией книги, где великие боевые мастера прошлого передадут тебе свои знания и умения, если сочтут достойным. Я тебе готов отдать две книги и этот свиток. В нем полная информация по развитию игроков с помощью сфер усиления для существ твоего вида. Эти знания точно будут весьма полезны». Думая об обмене, я надеялся получить нечто более практичное. Да и слова о том, что если сочтут достойным, сильно настораживали. А если не сочтут? Может, чтобы тебя сочли достойным, нужно обладать желтой кожей или 5 глаз и наизусть знать гимн империи и родословную императора? С другой стороны, возможность получить боевые навыки и знания для меня тоже важна. какой шанс того, что наставники станут меня учить?» «Станут. Они созданы людьми, и у тебя нет вины перед империей, которой они служили». Я не почувствовал фальши в словах Нага. К тому же неожиданно проснулась повышенная интуиция, советующая согласиться на сделку. 20 тысяч, эти книги, свиток, и я согласен. 8 тысяч. Наг не собирался сдаваться так просто. После небольшого торга на стол легли еще 10 золотых пластин, а довольный Наг забрал себе карту. Больше здесь дел у меня не осталось. И как не терзало меня любопытство побольше рассмотреть дом Нага или хотя бы сад при свете дня, но возможности задержаться не было. Пора уходить. Шепчущий сопроводил меня до портального камня и перед тем, как открыть проход в город двойной спирали, неожиданно сказал: «Держи». Он протянул мне небольшую, но изящную и весьма красивую сумку светло-коричневого цвета. «Маленький подарок от меня. Вместо твоей испорченной, когда-то она была моей». Он с нежностью провел по ней рукой. «Ее сделали из кожи молодого дракона, которого я сам когда-то убил. 24 кармана, вместимость такая, что в нее можно положить все содержимое моего дома. И еще место останется. Защита от взлома и чужих рук. Плюс... есть скрытый карман, закрытый от сканирующих карты заклятий. Даже жалко отдавать, но еще хуже, если она и дальше будет пылиться без дела. У меня уже давно сумка лучше, а эту я все равно так и не собрался продать. А теперь ступай. Я открыл для тебя проход в двойную спираль». Игрок уже давно покинул дом шепчущего, а Наг все еще размышлял над их разговором, анализировал эмоциональный фон в начале и конце беседы, язык тела, жесты, мимику, все, что могло рассказать об истинных чувствах человека, и остался доволен собой. Все проделано безукоризненно. Если вначале его собеседник воспринимал его как одно из воплощений зла на земле, настороженность, опасения, ожидание ловушки или обмана, то к концу встречи настрой уже был другим. Возможность привести себя в порядок, умиротворение окружающей обстановки, безукоризненная честность, демонстрируемая Нагом, словно бы подсмотренная слабость и, наконец, неожиданный подарок, сделанный в конце, как минимум, заставили его усомниться в общеизвестном. Человек засомневался в правдивости слухов о шепчущем, ходящих в среде игроков. «И это хорошо». В задуманном им плане доверие является одним из ключей к успеху. Наг уже не один век пытался найти возможность попасть самому или внедрить своих агентов в Лигу охотников на монстров или Клуб собирателей сокровищ, но так и не смог добиться успеха. И сейчас впервые за века чудом у него появилась универсальная отмычка к этим замкам. Такому, как его недавний собеседник, эти организации не смогут отказать с порога, попрекнув массовым истреблением смертных, как это было с ним. Почти идеальная репутация, незапятнанная сделкой с тьмой убеждений и принципы, которых нет у большинства игроков. Любой маломальский опытный эмпант сможет увидеть все это в игроке из дома проводников хаоса. А проверить правдивость его слов про нежелание убивать простых смертных достаточно простейшего амулета истины. «Все идеально». Наг еще раз довольно кивнул своим мыслям, похвалив себя за идею пригласить спасителя в свой дом. Он сомневался, но, как оказалось, интуиция и здесь не подвела. Теперь нужно лишь запастись терпением, наблюдать и, постепенно укрепляя хрупкий мост доверия, дождаться результатов. Помощь, совет, поддержка наверняка понадобится игроку столь малого ранга – в выполнении различных заданий, и Наг постарается сделать так, чтобы за этим он пришел к нему. Так, шаг за шагом, год за годом он будет помогать расти своему протеже вверх, и когда-нибудь его человек достигнет высших рангов в этих организациях и получит доступ ко всему, что так интересует Нага. А там? Разве сможет он отказать в помощи, если один старый друг попросит его о покупке на закрытом аукционе магического артефакта или редкого рецепта магического зелья? А может, просто выкупит у приятелей по лиге редкий охотничий трофей, кожу белого дракона, например? Ведь это такой пустяк по сравнению с тем, что для него было сделано. А еще шепчущему не терпелось использовать свою новую карту, но это он сделает после спячки. Удивительно, как относительны ценности для разных разумных. Он не солгал ни в чем, но золотая карта стоила всего 10 000 дайнов. Такой пустяк! Эти книги валялись у него в библиотеке больше 300 лет. Проклятые мастера наотрез отказывались передать ему свои знания. Они каким-то магическим образом узнали, какую роль он сыграл в гибели их родины и как достались ему эти книги. А уничтожить такое чудо у него не поднималась рука. Так они и стояли без дела. Продавать их кому-то еще осторожный Наг не хотел. Кто знает, вдруг потом придется с покупателем книг сражаться. А усиливать возможного врага — глупость. А тут изумительный случай. Игрок столь низкого ранга просто не успеет стать опасным для Нага. И продавать их тоже не станет. Слишком они ценны. Свиток вообще был копией, давно растиражированной и проданной не один раз. Да и сведения из него Нагу совсем бесполезны. Змей довольно улыбался своим мыслям. «Даже поражение можно обернуть победой, если действовать терпеливо и мудро». Древняя истина змей, как всегда, права. И он, как истинный змей, будет и дальше действовать неспешно и незаметно. А торопливые пусть спешат навстречу смерти. А теперь пора для долгого сна. Уставший змей неспешно пополз в опочивальню, на ходу успев написать письма своим слугам, чтобы присматривали за его новым агентом. Он не хотел потерять вложения из-за глупых случайностей. И лишь сделав все, что планировал и считал необходимым, шепчущий позволил себе, наконец, заснуть, провалившись в долгий сон. Пересказав наш разговор с Нагом и умолчав лишь о продаже карты, я замолчал и стал ждать реакцию на свой рассказ. Первым отреагировал Меджек. Кот демонстративно сделал большой глоток из облепленной лозой бутылки и задумчиво протянул. «Интересно, выходит, здесь действительно открываются большие перспективы. В отличие от большинства разумных, нам старость не грозит. Мы можем поднимать потихоньку рейтинг, хоть на протяжении веков. MBN, дайны, трофеи с монстров, да еще и за заказы будут платить. Я так понимаю, ты свои 2 ранга и получил за что-то подобное?» И он ткнул пальцем в медальон. Угадал. В общем, он был абсолютно прав, хоть и не во всем. И заплатили мне за это очень неплохо. Плюс внимание владыки принесло по дополнительной сфере за каждый ранг. Меджех был опытным бойцом, и ему не надо объяснять, насколько важны сферы усиления. Задумчиво прожевав кусок сыра, вытащенный из сумки, он довольно произнес: «Я в деле. Мне уже надоело без конца болтаться на этих осколках. Хочется пожить в нормальном мире, а не на этих огрызках длиной в 1000 шагов. Ты ведь знаешь, я люблю все новое, а охотиться на демонов точно раньше не доводилось. И думаю, что после того, что мне устроила Калиса, когда мы всей командой вместо твоей подстраховки вывалились в другой мир, меня уже так просто демоном не напугаешь». Карл и Кейн все еще негромко переговаривались между собой, видимо, не придя к единому мнению. Зато Саймира дождалась конца речи Меджеха и, глядя мне прямо в глаза, просто сказала: «Я с тобой». Сердце от этих простых слов защемило. На душе как-то сразу стало легче, будто с него упал огромный камень. Два моих самых близких существа со мной. И хотелось верить, что Саймира приняла решение не из-за открывшихся перспектив и возможностей, а из-за того, что ей был дорог и нужен я, так же, как и она мне. Братья, наконец, договорились, и Кейн, старательно сохраняя серьезность, начал вещать. Очень трудно было оставаться невозмутимым, слушая такие правильные слова, но почему-то я все время вспоминал их приключения в холодном городе и старался не заржать. Нужно сразу распределить обязанности в команде и размер доли. К тому же нужен резервный фонд, выделяемый из общей добычи на непредвиденные расходы. Также нужно время на тренировки, как всей команды, так и индивидуально. Мы с Кейном могли бы стать бойцами на средних и ближних дистанциях. Старший из братьев изо всех сил пытался выглядеть серьезным, ответственным и очень ценным членом команды. «Мальчики!» — воскликнула Саймира, прерывая Карла. «Прежде чем говорить о серьезных вещах, давайте перенесем наши вещи сюда, раз наш лидер нашел такое отличное место для дома нашей команды». Все бурно начали обсуждать, что и где придется разместить. Медж спорил с Карлом, крича, что не позволит ему испоганить это замечательное место своими железяками. Кейн разговаривал со всеми сразу, развив активную и непонятную деятельность. А я просто сидел и наслаждался моментом. Я жив. Со мной мои друзья и соратники. Есть цель, к которой хочется идти, и план, как ее выполнить. А что еще нужно для счастья?